С издевочкой проговорил он и снова сплюнул сквозь зубы, следя глазами за полетом плевка. «Брехня! Зарабатываю, Сармак! Долги квитать надо!» — с напускным смешком ответил Петров. «Культяпому должишка сквитал?» «Нет, думаю, через месяц. А что?» «Вот, прочти. Дела поведешь теперь с другим хозяином. Тут не сорвется. 5 дней сроку и Сармак на бочку. Учти, без слабины. Сам волчище глаза косит». Он подал Петрову записку, написанную карандашом, и, насвистывая под нос, пошел по трассе. 5 дней, 5 дней, механически повторял Петров, понимая, что воровской мир решил с ним рассчитаться. Невозможный для расчета срок, намеки на волка, пренебрежительный тон полностью подтверждали его опасения. Копченый зверь, тут разговора не будет. Не зря Культяпы передал ему свой куш. Задумано живодерня. Может кончиться мокринкой. Что делать, куда броситься? Он почувствовал себя беспомощным, одиноким и жалким. Не отдавая отчета, свернул с трассы, зашел в лесок и упал на мох. Один. Во всем свете один. Никому не нужный, отверженный и выброшенный из жизни. Он лежал лицом вниз, раскинув руки, и не пытался сдерживаться. Он так измучился, так устал, что не хватало сил сопротивляться охватившему его отчаянию. Сдерживая рыдания, он только хватал руками мох и выдирал все, что попадалось под руки. Успокоившись, он, вставая, уперся в землю рукой и нащупал что-то твердое, гладкое и холодное. Не отнимая руки, посмотрел. Под небольшим слоем мха, вырванного руками, белел лед, а кругом высились лиственницы и густой кустарник. Он на минуту задумался и вдруг принялся поспешно выдирать мох в разных местах, и всюду под ним рука нащупывала скользкий слой льда. Тонкий маховой ковер предохранял его от таяния. Сверху вырос не только кустарник, но и лес. Так зачем же снимать растительный слой под полотно дороги? А что, если наоборот? «Сопливый косогор схвачен!» — закричал он, обрадованный. Забыв про свою беду, он бросился искать Вагина.